Итак, видимо, все мои кандидатки были отвергнуты. Лучше выбери кого-нибудь с профессией, которая успокаивает людей. Например, точно, профессия вроде офицера полиции. Они ведь защитники. Почему бы нам не взять в компаньоны такого? В инвизийных РПГ таких профессий нет. Я тебя умоляю, пойми уже, что мы в игре. А, неважно, я выберу новых кандидаток. Подожди немного. Учитывая критерии Мамака, вряд ли в этих списках найдется человек, способный стать их компаньоном. Но даже если и так, Масата отчаянно пытался найти хоть кого-нибудь. Парень перелистывал документы, принесенные Широрасы, и... Вот это кажется. Масата внезапно остановился. Парень вчитался в анкету, которую держал в руках. Авантюрист, зарегистрированный под именем Вайс, девушка 15 лет, ее профессия – философ. Благодаря продвинутой магической профессии, она может использовать как черную магию, нацеленную на разрушение, так и белую магию, которая нацелена на восстановление и поддержку. Лицо девушки, одетой в малиновый жакет и юбку, излучает уверенность, несмотря на то, что это просто портрет. Кажется, она хороша в плане способности, она может наносить магии повреждений и вдобавок способна исцелять и оказывать поддержку. Кажется, ее присутствие поможет во всем. Какие невероятные навыки, к тому же она выглядит впечатляюще, это ведь хорошо? Мамака глянула на анкету сбоку заинтересованным взглядом. Мам, ты точно нормально отнесешься к профессии, использующей магию? Ну разумеется, мамочка с детства хотела быть волшебницей. Очень давно показывали одно аниме про девочку-волшебницу, и оно было очень успешным. Мамочке она даже снилась. Ясно, это очень поможет, но раз ты не против волшебников, хотел бы я это сказать, но вот... Глаза Масата внезапно остановились на одной записи. Она написала кое-что в графе заметок. «Я закастую тебя мгновенной смертью, если ты меня не выберешь». Вот что здесь написано. Ой, кажется, у нее винтика в голове не хватает. Не очень-то красиво говорить такое о человеке. Разве девушка-философ не хороша? Она может использовать два типа магии. Она очень мила на лицо. Мне кажется, она на самом деле замечательная. Ну, у нее, конечно, приятная внешность, но я бы не сказал, что она очень мила. Она не во вкусе Макуна? Да дело не в этом. Ее глаза. Мне не нравятся ее глаза. У девушки на портрете очень большие глаза, и этот пронзительный взгляд, и как ни поверни портрет, кажется, будто он за тобой следит. Плохо, когда у человека такие глаза. Мне кажется, она слишком напориста, она определенно из тех людей, которые смотрят на других свысока и помыкают всеми остальными. Может, она и выглядит агрессивным и сложным человеком, но мамочке кажется, что если поближе с ней познакомиться, она превратится в хорошую девочку. Нет, конкретно эта девушка хорошей не станет. Скорее всего, это одна из тех самых печально известных сумасшедших магичек. Тех, которые раскидываются магией налево и направо, попадая в своих компаньонов, здания и деревьев, при этом смеясь во весь голос. В общем, как Лина из Слейеров. По крайней мере, мне так говорят мои инстинкты героя. Ну раз уж Маккун так говорит, наверное, это правда. Именно. В общем, ответ отрицательный. Спасибо за строение и прощай, Вайс. Парень скомкал анкету Вайс с характерным звуком и бросил ее за спину. Когда анкета падала на пол, парню будто бы послышалось негромкое «Ах ты!» или что-то вроде этого. Но он подумал, что у него просто разыгралось воображение. Быть же такого не может никогда. Так, идем дальше по списку. Ого, долгожданная производственная профессия нашлась. Кандидат в компаньоны номер 4, Порта, 12 лет, профессия «Странствующий торговец». Помимо того, что она может производить предметы, у нее есть несколько вспомогательных способностей, вроде скидок в магазинах и оценки. На портрете изображена милая, слегка полноватая девочка. Лицо этой девочки с круглыми щеками переполняет детская невинность. Неплохо. Разнообразные навыки, поддержки. Да и у меня будто появилась младшая сестренка. Отличный потенциал, который можно взрастить своими руками. Ладно, она милая девочка, значит вот эту девочку мы позовем на мамочкино интервью. То есть ты все-таки собираешься задавать ей вопросы? В результате перед Масатой и Мамака стояла 12-летняя девочка. Ее зовут Порта, ее профессия странствующий торговец. Странствующие торговцы не открывают магазины, они путешествуют по всему миру. По подземельям, под водой или по небу и разведывают выгодные места. Это люди, которые могут оказаться в любом месте. и продаю товары для жизни. Их отличный признак – это огромный раздутый мешок за плечами. Порта крепко сжала лямки своего рюкзака и смотрела на Масата и его маму очень нервным взглядом. «Приятно познакомиться». «И нам приятно тебя встретить». «Все в порядке, успокойся, не надо так нервничать». «Да». Несмотря на то, что Мамака попыталась успокоить девочку, это не помогло. Отличные попытки 12-летней девочки Порты показать себя только с лучшей стороны выглядели мило. Даже очень мило. «Для начала, пожалуйста, представься». «Ладно, меня зовут Порта, я игрок-тестер». «Ого, игрок, да, редкая находка». «Ладно, значит, Порта тестовый игрок, как и мы. А где твоя мама?» «Мама, да, ну, она...» Озадаченная вопросами Мамака, Порта задумчиво опустила голову, однако очень скоро она подняла лицо и ответила. «Моей маме нужно было на работу, так что я путешествую одна. Но у меня есть разрешение от администрации игры, так что все в порядке, это не станет проблемой». «Ах, вот оно что, наверное, мама Порты очень занята». «Угу». Порта будто бы отчаялась, и это беспокоило парня. Раз уж администрация игры разрешила ей путешествовать по этому миру, видимо, все в порядке. Парень не стал продолжать расспросы. «Ладно, тогда я задам следующий вопрос. Подготовилась?» «Да». Масата очень требовательно посмотрел на Порту и осторожно спросил. «Для начала, расскажи нам, Порт, как ты поможешь нам в путешествии? Раз уж ты торговец, значит, твоя специальность – это заработок денег, правильно?» «Да, моя профессия – странствующий торговец, так что мой основной навык – это скидки. Когда группа покупает всякие штуки и останавливается на ночлег». «Как замечательно! Порта – это как ходячий купон!» «Слушай, мам, все, конечно, так, как ты и сказала, но постарайся не использовать такие выражения. К тому же, один из основных навыков бродячих торговцев – расширяет инвентарь группы. Вы сможете носить больше всяких предметов, чем обычно». «Продолжай, охранить эти вещи будешь ты, а где?» «Наверное, в этом рюкзаке, он выглядит как магический предмет». «Да, я получила его, как начальный подарок, только для странствующих торговцев». Порта похлопала по рюкзаку, чтобы показать, где будут храниться все предметы. «В одном только этом рюкзаке можно унести 300 предметов. Их размер и вес не важен. Можете доверить мне весь ваш багаж». «Невероятно, у тебя есть такое удобное хранилище. Мне даже неудобно, что я так радовалась специальному мешку для футонов». И перед каждым летом мама в поте лица сворачивает футоны. «А Мако мне так ни разу с этим и не помог». «Не надо говорить об этом при людях. Ладно, теперь я буду помогать, честно». Специальный мешок для футонов можно ложить их свернутыми, и они при этом не потеряют форму. И будут занимать гораздо меньше места, и это на самом деле очень удобно. А, неважно. Вот теперь я понимаю, как полезно путешествовать со странствующим торговцем. Но это же еще не все, верно? У тебя ведь есть еще несколько навыков. О них в анкете написано. Да, у меня есть навык оценки. Я могу сразу же выяснить название предмета и его свойства. А еще сколько он стоит. Еще я знаю много навыков для создания вещей. Я сама изготавливаю разные предметы. Вот об этих навыках я и хочу спросить. Лечащие и поддерживающие зелья ведь не станут для нас проблемой, когда ты будешь рядом. Да, предоставьте их мне. Порта даже честь отдала, а ее кристально чистые глаза сверкнули. Она хорошая девочка, очень хорошая. Парень даже задумался о том, что неплохо было бы стать с ней ближе, чем компаньоном. Однако, я достаточно услышал о преимуществах Порты. Расскажи про ложку дегтя, не бывает же все настолько хорошо. Так ведь? Должно быть и что-то плохое, я не ошибся? Масата задал свой вопрос с максимально серьезным лицом. Ну же, я просто хочу снова увидеть это миленькое взволнованное личико. Эта мысль сама собой проскочила в голове у парня. Однако Порта ответила без раздумий и сомнений. Я зарегистрирована как не боевой персонаж, я не могу драться. Ясно, значит, ты не будешь принимать никакого участия в бою. То есть количество бойцов в группе не вырастет. Но вместо этого я буду носить ваш багаж и изготавливать вещи, я буду стараться. Можете приказать мне все что угодно, я буду упорно трудиться. Масата и Порта встретились взглядами. Девочка настроена решительно. Это определенно хорошая девушка, совершенно точно. абсолютно хорошая девушка, с очень полезными игровыми навыками, а ко всему прочему, она один из редких тестовых игроков. Идеально во всех отношениях, это про нее. Эй, Макун, хватит уже, знаешь, мамочка уже приняла решение. Мамака держала в руках табличку с кружком. Дилинь, дилинь, принято. Ладно, у меня тоже нет возражений, так что... Добро пожаловать в семью, Порта! Спасибо, буду рада стать частью вашей семьи. Порта станет частью семьи, молодец, парень. А теперь медовый месяц с невестой Лоли. Притормозите, что-то тут не так. Эй, мам, мы тут компаньонов ищем. Хватит подыскивать мне девушек, и тем более невест. Ой, точно, прости. Вот и славно. Так, еще разок. Порта, ты присоединишься к нашей группе? Да, я буду очень стараться. Странствующая торговка Порта присоединилась к группе. Ну, начиная с этого момента, позаботься о нас, Порта. И вы позаботьтесь обо мне, господин герой, госпожа мама героя. Эй, мы же теперь в одной группе, так что не надо обращаться так официально. И можешь называть меня мамой или мамочкой, а Макуна можешь называть Макуном. Эх, избавьте меня от этого. Пожалуйста, называй меня Масата. Если что, эту мамочку зовут Мамака. Значит, я буду называть вас Масата-сан и Мама-сан. Так хорошо? Ладно, было бы лучше, если бы ты разговаривала более открыто, но думаю, это придет само собой во время путешествия. Давайте переживем вместе приключения, как одна группа. Да, я буду усердно трудиться. Девушка сжала свою крохотную ручку в кулачок и стала в позу, видимо, означающую старание. Да это же милейшая вещь на свете. Из-за всей этой милости парень и сам не заметил, как подался импульсу и потянул Порту за щеки. Ау, ты чего щипаешься? Ну все уже в порядке, все в порядке. Макун! Ой, не надо, не смотри на меня так. Это внезапный взрыв эмоций на глазах у матери оказался очень опасен. А теперь продолжим набирать людей в группу. Правильно, мамочка хочет привести как можно больше мамочкиных интервью. Да ты же просто всех выгоняешь. Если так и дальше продолжится, то... я устал. Думаю, мне нужен небольшой перерыв. Я попрошу Широрасы принести что-нибудь попить. Когда Масата поднялся со стула и пошел к выходу из комнаты, один из его шагов издал необычный хруст. Я на что-то наступил? Парень посмотрел себе под ноги. Под одной из них была та самая анкета, которую парень смял и выбросил. И в этот момент... Ау, ты что творишь, дебил? Че? Анкета, на которой парень стоял, внезапно взорвалась, откинув Масата. Он покатился по полу и стукнулся головой об стол. А? А это больно. Это настолько больно, что Масата показалось, что у него выбило из головы несколько воспоминаний о детстве. Но это не так важно, потому что в дыме от взрыва появился силуэт. Этот ужасающий силуэт начал шаг за шагом расти, будто бы поднимаясь сквозь пол по лестнице. Силуэт принадлежал девушке, одетой в малиновый жакет, с изображением на нем геометрическим узором. Большие, острые глаза. На лице написана нескрываемая ярость, а на щеке красуется след от ботинка. «Не делай из меня дуру! До этого момента я вела себя очень даже прилично, и если ты не перестанешь творить такое, я на самом деле закастую в тебя магию мгновенной смерти. Тебя дюжина заклинаний полетит, ты понял?» «Дюжина это же вроде 12. А я ускорюсь в 2 раза, так что 24. И вообще, почему ты так спокоен, а?» «Неважно, бесишь. Я тебе сейчас верну должок. Один момент». Девушка со следом от ботинка на щеке взмахнула руками, и перед ней в воздухе появилась огромная, похожая на словарь, книга. Перелистнув несколько страниц, она начала читать заклинание. «Супраламагия перумирара! Телепортация!» Вспыхнул яркий свет, и Масата ощутил, что он летит. «Ауч!» Масата неловко приземлился, упав на траву. Он оказался на лугу с густо разросшейся невысокой травой, и ощутив под собой травяной ковер, парень понял, что город Касан, скорее всего, остался далеко позади. Такое вообще возможно? Меня за секунду перенесло в другое место. Вот так-то?» Голос раздался откуда-то сзади. Подняв глаза, парень увидел, как к его лицу приближается подошва. Кажется, кто-то определенно собирался наступить ему на лицо. Если бы парень этого захотел, он бы мог подскочить и вернуться от направляющейся к его голове ноги. Но он не стал. Я с первого взгляда понял, что она за фрукт, и, похоже, мои глаза меня не подвели. Другими словами, это месть. Девушка использовала на себе магию и превратилась в анкету. Скорее всего, она выбрала подходящий момент, чтобы расколдовать себя, произвести впечатление и напроситься в группу. Однако Масата снял анкету, да еще и на нее наступил. Видимо, не делай из меня дуру, было сказано именно поэтому. А значит, выбора нет, нужно просто позволить ей отомстить. Подошва аккуратно приблизилась на лицо Масата и легонько вдавила его в голову в травяную подушку. Парень думал, что девушка приложит куда большую силу, но похоже, что она не из таких. Девушка, наступившая Масата на лицо, закрыла глаза и вздохнула. «Фух, какой приятный ветер! Позволь сказать одну приятную вещь!» «И какую же? Это место мое самое любимое!» «Вот как! Вообще-то меня это совершенно не волнует. Кстати, ты ведь уже довольна, да? Можно мне подняться?» «И правда, ну ладно, я удовлетворена, отпускаю». Нога девушки переместилась с лица парня обратно на траву. Масата не ошибся, когда подумал, что отплатив ему той же монетой, девушка успокоится. Девушка держала руки скрещенными и, видимо, была очень довольна, свысока посматривая на севшего Масата. Похоже, она все-таки Такабиша. Хотя на лицо она действительно очень мила. Как я и думал, она магичка со съехавшей крышей. Налетающий, колущий траву ветер слегка затирал юбку девушки, оголяя нижнее белье. Но она этого не замечала. Парень старался на это не смотреть, но и указать на это опасался. И так, периодически сверкая чем-то белоснежным, девушка с победным лицом и в хорошем настроении стояла напротив парня. «Фу, а ты очень по-взрослому позволил мне наступить себе на лицо. За такое можно только похвалить». «Спасибо, но так что ты собираешься делать, когда притащила меня сюда?» «Я думаю об этом сейчас. Я и вправду серьезно задумалась, что мне теперь делать?» «Да что вообще с тобой?» «Заткнись, это все ты виноват. У меня был план, когда я тебя сюда телепортировал. Мне нужно было отомстить, и я думала, что ты начнешь сопротивляться. Так что я перенесла тебя в место, где могла бы свободно использовать магию. Ударила бы тебе заклинание и прыгала бы у тебя на лице, пока ты не отрубишься. Похоже, ты очень злопамятна. Но вместо этого ты повел себя по-взрослому и дал мне просто наступить на свое лицо. Из-за тебя весь мой план пошел на смарку». «Боже, ладно, будем считать, что все прошло, как я и задумывала». Девушка-философ, закрыв глаза, наслаждалась легким ветром.